Четверг. 25 декабря 2003 года. Мы с Ли усердствовали в постели, когда зазвонил мой мобильник. Я нащупала телефон рукой, чтобы отключить звук, пока Ли не сбился с ритма, но Ли уже нахмурился, и я почувствовала, как напряглись его плечи. «Вот проклятая штука!» — пробормотал он, проводя рукой по лбу. «Не обращай внимания!» — прошептала я. «Не останавливайся, Ли!» Однако он резко отстранился и вдруг, прихватив пальцами прядь моих волос, дернул так, что я взвизгнула от боли. Не реагируя на мои вскрики, Ли за волосы перевернул меня на живот и вошел сзади. Я попыталась оттолкнуть его, но он еще сильнее оттянул назад мою голову и продолжал все яростнее мною овладевать. А через минуту, зарычав, он кончил и сразу же поднялся с кровати. Отправился в ванную, а там хлопнул дверью так, что задрожали стекла. Я с трудом села, осторожно ощупала голову, прислушиваясь к своему неистово бьющемуся сердцу. Что это значит? Какого черта? Ли в ванной включил душ. Телефон снова зазвонил, и на этот раз я ответила. «Кэтрин, солнышко, поздравляю с Рождеством!» — раздался в трубке хрипловатый голос Сильви. «Привет, как дела?» «Пока трезвая. А ты?» «Так ведь еще только половина первого», — промямлила я, поглядев на часы. «Ты что, уже пьешь? А ты как думала?» «Только не говори, что еще валяешься в постели. А если так, то что?» «Ну, не знаю», — проворчала Сильвия. «Впрочем, если бы рядом со мной был Ли, я бы тоже не спешила вставать». «Да забирай его», — засмеялась я. «Он сегодня чего-то с утра дурит. Изображает крутого самца». «Хочешь, чтобы я приехала и хорошенько выпорола его?» «Нет, спасибо». Я рассмеялась, представив эту сцену. «Ты права, всыпать бы ему не мешало». «Ну, а ты что будешь делать сегодня?» «Не знаю пока. Мама хочет, чтобы я помогла ей с обедом. А я хочу напялить новые шмотки и прошвырнуться до соседнего бара. Все как обычно». Я натянула старые джинсы и свитер, надела шерстяные носки, потопала вниз, на кухню. Там царил полный бардак. Раковина засыпана крошками, на кухонном столе использованные чайные пакетики. Я начала уборку, напевая вместе с радио рождественские гимны, и тут сверху спустился Ли. В джинсах, с голым торсом, поигрывая мускулами. Он подкрался сзади и схватил меня за талию. Я аж подпрыгнула. «Ли, ты чего?» «Что на тебя нашло?» Он зарылся носом в мои волосы. «Меня достал твой мерзкий телефон. Кто тебе звонил в такую рань?» «Сильвия». «Мог бы и догадаться». «Знаешь, ты сделал мне больно». Не размыкая его рук, я повернулась к нему лицом. «Как?» «Так дернул меня за волосы, что, наверное, даже вырвал целую прядь». Он странно улыбнулся и потрепал меня по щеке. «Прости, детка, слегка увлекся». «А разве тебе не нравится, когда это приправлено грубостью?» Я немного подумала. «Все-таки нет, не нравится. По крайней мере, когда так, как сегодня». Ли отступил на шаг. «Все женщины обожают, когда их насилуют», — сказал он. «А те, что утверждают обратное, просто врут. Ли!» Но он только рассмеялся и ушел в гостиную. «Ничего себе! Но, может, это шутка? Насчет насилия?» «А на самом деле он так не думает. Я потрогала ссаднищее место на голове, пропустила волосы сквозь пальцы, ошарашенно уставилась на свою руку. На мокрые пальцы налипло несколько длинных темных прядок. Немного постояв, я стряхнула волосы в мусорный бачок.